Вердан указывал жестом на выход, господин Нинхау безропотно пошел в указанном направлении. Хозяева ушли, Урсу опустился на пол, осмотрел осколки. Тут же лежал странный стержень, завершался он еще более странным наконечником. Этот стержень и расщепил камень. Он трижды поблагодарил хозяйку, потом стал собирать куски. Стержень подобрал, чтобы вернуть. «Госпожа, чем дальше, тем чуднее. Больно много у вас благородства стало. Что же это? Мир переворачивается. Или я старею? Не пойму». Ворчал, говорил сам с собой старик. В это время Вердана увела дядю в его покои, туда, где слуги не появлялись. Она даже проявила вежливость, усадила его первым. «Я хочу кое-что выяснить. Ты знаешь больше, чем я. Поведай, к чему все это?» — начала разговор Вердана. «Не пойму», — недовольным тоном сказал дядя. «Зачем тебя вчера позвали во дворец?» «Я же пробовал тебе намекать вчера», — фыркнул дядя. «Намеки меня не интересуют. Правду хочу знать». «Мы доверительно беседовали с нашим величеством». «О чем же вы беседовали? О хозяйстве? О нарядах? Какие государственные дела император мог решать с тобой? Вердана говорил с достоинством, спокойно. Или тебя повысили, возвели в должность? Но поделись радостью». «Будто не понимаешь». «Понимаю. Мы говорили обо мне. Только с какой стати император так мною интересуется? В толпе мало достойных». «О, все боги! Дана! Да ты ли это? Если бы случилось несчастье, упаси нас всех, Мантупу потребовался бы новый клан правителей. Мы стали бы первыми. Мы и Дана!» «Император угрожает опасность». Вердана стала серьезной. Она напряглась. Господин Нинхау усмотрел в племеннице перемену. Она, кажется, все еще чувствовала себя обязанной защищать императорский клан. Он чуть было не подумал лишнего. Он очень хотел узнать, что на уме у Верданы, но сидела она в отдалении. Ох, хитра! Далеко не слышно. Господин Нинхау ждал момента, чтобы объяснить племяннице всю ситуацию. Вчера она и слушать бы его не пожелала. «Дана, император болен. Дни, может, десяток дней осталось до его конца. Ему очень важно позаботиться о продолжении своей жизни. Вернулась ты не вовремя. Плохо нам стало в тупе. Власть шатается, разбой в городе. Императору нужна сила. А эта сила ты, Дана». Он стал сосредоточен и серьезен. Даже визгливый голос поутих. Вердана не ожидала, что он способен думать о чем-либо, кроме хозяйства и нарядов. Она прониклась в этот момент уважением к господину Нинхау. Кажется, все это время визгливые тоны поведения маскировали его действительные мотивы. «Император предложит тебе брак сегодня. И, конечно, извинится за позор, которому тебя подвергли». «Меня? Я это пережила. Меня интересует репутация Ахши. Оскорбили его». «Дана, он замешан в гибели наследницы. Его видели на крыше незадолго до того, как погибла принцесса Изе. Он убийца». «Меня тоже видели там. Однако я-то точно знаю, что было в другом месте. И то же самое скажу о книжнике. Он невиновен». «Дана, да кому теперь это интересно?» Дядя удивился вполне искренне. «Мне», — твердо сказала Вердана. «Дана, решается твое будущее, наше будущее, семьи». «Семья — это ты и я, все, что осталось. Хочешь возвыситься за мой счет?» «Почему ты так низко меня ценишь? Я же знаю, как тебя уберечь. Станешь моей, и этот брак станет невозможен. Во дворце интриги. Ты застанешь очень грустную картину». «Вернемся к Ахши. Он жив. Откуда тебе это известно? Только не хитри. Прошу добром. Ты знаешь, как я умею добиваться правды». «Его ищут до сих пор. То там, то тут появляются известия, что его где-то видели. Канцлер Бала лично ведет поиски. Что говорить, если ищут, значит, жив». «Бала. Опять Бала», — Вердана выразила недовольство. «Надеюсь, ты ему не служишь?» «Мы только соседи. Я иногда оказываю ему маленькие услуги. А как не оказывать? Он самое могущественное лицо после императора. Все оказывают ему услуги. И ссориться с ним все равно, что смерть искать». «Рада, что понимаешь это», — согласилась Вердана. «Сватовство императора тоже его идея». Как ты догадалась? А что тут тайного? Он один из первых узнал, что я вернулась. Его затея. Только не нужна я ему как носитель власти. Опять тут какая-то тайна. Нет, Дана. Это император тебя выбрал. Эрдана громко выдохнула. Замолчала ненадолго. Господин Нинхау всматривался в ее лицо. Вид у нее был будто бы растерянный. Он недоумевал, что так озадачило племянницу. Занять трон, что еще и можно желать? Для Вячеславия это самое лучшее решение. Тут дядю посетила та же мысль, которой привратник Урсу мучился с момента появления в доме Верданы. Она была не похожа на саму себя. За суетой и неприятными впечатлениями от общения он не придал никакого значения странным изменениям ее характера. Просто было оправдать их долгим отсутствием, суровой жизнью, сложнее рассмотреть эти странности. Господин Нинхао хоть и выглядел суетливым и легкомысленным, но глупцом он никогда не был. Вердану он знал не хуже Урсу. Он начал подозревать, что Вердана не просто изменилась, она будто чужая. Что-то от нее прежней, несомненно, оставалось, но вот во многом, даже в основном, она стала другой. Меркантильный ум господина Нинхао не стал углубляться в детали. Мысль потекла в ином русле. Какую выгоду можно было бы извлечь из этой перемены? Из осторожности господин Нинхао не стал обдумывать вопрос немедленно. Решил сделать это в уединении. Он вновь погрузился в наблюдение и смотрел, как Вердана бросила в его сторону недовольный взгляд. «Ты что-то еще хочешь у меня спросить, Дана?» – спрашивал он. «До начала бала не так много времени, а я еще не начал церемонию подготовки, и тебе следует провести свою, слуги в твоем распоряжении». «Где последний раз видели Ахши? Сгодится все, даже сплетня?» – спросила она. «Опять ты о нем? Да к чему?» – отвечай. «На севере у скал, в наших владениях, что как раз очень подозрительно. Искали и не нашли. Беда с этим книжником. Почему в наших землях? Он что, хотел напасть на наш род?» «Не причитай, нам он ничего не сделал». «Дана, все беды твои начались с вашего с ним знакомства. Странно отрицать». Вердана задумалась. Он прав. Она думала так же. Хорошо, это плохо. Но Вердана не судила ни раньше, ни теперь. Сейчас нужно выполнить обещание. Вернуть Ахши, обитателям небесного города. Вердана остановилась на одной своей мысли. Вдруг она поняла, что не считает их богами. И никогда не считала. У нее возникло ощущение, что она имеет право претендовать на место среди них. Возможно, если Ахши будет найден, ей предоставят такое право. Уйти или остаться. Спасать других – лучшее, на что она могла бы рассчитывать. Мечта Ахши неожиданно сбылась. О возвращении нужно было думать. Первое задание оказалось непростым. Совершенно запутанная история. Будь она собой, а тут еще чужая роль и масса условностей, мало времени. Она поймала и удержала состояние, когда ощущаешь себя в двух лицах сразу. Вот оно. Совершенно ясно, совсем недавно она не колебалась между двумя сознаниями. Преобладала Вердана. Эл терялась. Память Вердана рисовала четкие картины. Всплывали недостающие куски откуда-то. Какая теперь разница? Первый раз с момента пробуждения в теле Верданы она не ощущала дискомфорта и напряжения, затмений, пробуждений, всего, что тревожило ее несколько суток на Фаэтоне. Она знала, как действовать. Наконец-то возник план. «Значит, не умер», а? Она хмыкнула. «Почему тебя так заботит этот вопрос?» – недоумевал дядя. «Тебя это не должно беспокоить», — отмахнулась Вердана.